Глава 37. Александр. Хлесткая резкая пощечина не поднимает во мне волну гнева, как должно произойти. Заслужил, не отрицаю. Домой меня отвези. Голос, который раньше был ласков и игрив со мной, превращается в яд, медленно проникает в уши и начинает убивать. Злится, в ярости, напугана, на грани и умудряется разочароваться во мне. Что даже забывает о своей истерике, подскакивает с моих колен и обматывается одеялом, которым я ее укрыл. А я встаю. Пусть ненавидит. Есть причина. Поговорю с ней потом. Она настолько сейчас уязвима, перепугана, что не спросила, откуда я взялся. Не сказала спасибо, хоть оно мне и не нужно. Не успела. Я все разрушил. Хоть это и сделала Бельц. А сейчас я разгребаю все дерьмо после ее игры. Встаю с кровати, иду вперед, давая понять своим молчанием, что мы уходим. И сегодня вместо того, чтобы отговаривать ее или выкинуть что-то в стиле «не смей мне дерзить», отвожу ее к тете. Та шокирована, не может сказать и слова. А мы оба молчим. Только Виолетта злится еще сильнее, потому что она просила довести ее до дома, а я приехал к Логиновой старшей. Побоялся оставлять ее одну. Вдруг порежет себя. Не хочу, чтобы на ее теле остались следы. Пусть будет под присмотром, успокоится. И мы снова поговорим. А пока я провожу ее фигурку до квартиры и уезжаю. Отступаю, не знаю, как сходить в этой игре дальше. Постукиваю по столу пальцем и сверлю телефон взглядом. Не звонит. На всякий случай проверяю связь. Идеальная, значит, звонок не пропущу. И не пропустил. Тогда почему она не звонит? Полторы недели ей мало? Я не могу больше ждать. Наш срок подходит к концу, остались последние 3 дня, в которые она будет меня слушаться, а потом откровенно пошлет нахер. Сколько можно? Подрываю с кресла и разминаю шею. Затекла, пока смотрел вниз, на телефон. Я и так веду себя с ней благосклонно, терпеливо. Но и мое терпение не вечно. Кончается. Именно поэтому сейчас хватаю многострадальный смартфон в руки, выхожу из кабинета и иду к машине. Пора обрубить ангельские крылья, выросшие у меня за спиной, и возвращать рожки и хвост обратно. Иначе дам больше свободы, она воспользуется. Пойдет против меня, а я не хочу. Поэтому запрыгиваю в автомобиль и завожу мотор, врубаю радио для успокоения моих нервов и направляюсь к дому Логиновой. Настроение — дерьмо. И даже новости не помогают мне его поднять, хотя... Там есть что послушать. Молодая бизнесвумен, бывшая жена Александра Рихтера, пошла по кривой дорожке. Чем еще обрадует новоявленная звезда, кроме 2 увлекательных роликов? А вот у меня на душе ничего. Да, я был доволен, что сделал с ней. Продал. Точнее, она сама продалась, когда осознала, что сделала. Тюрьму не захотела. Сказала мне делать с ней все, что захочу. А я вот продал ее на порно-ролики. Теперь работает, деньги зарабатывает. Немного зачернила мне мое имя, наплевать. Пусть лучше я буду неразборчив с девушками, чем так легко отпущу всю эту ситуацию. С Келлером все сложнее. У него есть связи, деньги, и у меня есть. Поэтому сейчас он лечится, в больничке, с переломанными руками и ногами. Пришлось немного попотеть, чтобы он не смог доказать, что это сделал я. Точнее, мои люди, хотя в суд на меня уже подал. А доказательств нет. Меня вообще ничего не волнует, кроме девчонки, к дому которой как раз и подъезжаю. Поправляя рубашку, прохожусь ладонью по щекам. Побрился, отлично. Можно идти. Открываю дверь домофона, забежав вместе с мальчишкой. Спокойно захожу в подъезд, поднимаюсь на нужный этаж, нажимаю на кнопку звонка. Я могу зайти сам. У меня есть ключи, но я уважаю ее личное пространство. Вот если она мне не откроет... Не успеваю договорить у себя в голове угрозу, Виолетта открывает. И я вижу миниатюрненькую девушку на пороге, босиком, в одних темных лосинах и серой бесформенной толстовке, с идиотским и неряшливым пучком на голове. Волосы выбиваются и падают ей на лицо, шею. И я не понимаю, в какой момент осматриваю ее с ног до головы. Миленькая. Но вот лицо мне ее не нравится. Как и взгляд. Равнодушный, поникший, смотрит на меня так, словно и не на меня вовсе, а сквозь, на пустоту. Понятно, херово дело. Провинился так провинился. Слабо она у меня. После того инцидента с Келлером все же не выдержала. И я это прекрасно понимаю. Особенно, когда заглядываю в карие глаза, которые смотрят на меня с безразличием. Логинова не отступает, отпускает ручку двери и скрещивает руки на груди. В защитном жесте. Молчит. Поджимает губы и опускает взгляд вниз. На меня смотреть не желает. «Месяц еще не закончился», — напоминаю ей. «Да, промолчать бы в этой ситуации. Она подавлена, расстроена, разочарована во мне. Я недавно испытала стресс. А я тут такой, пошли, потрахаемся, твой срок еще не истек. Не могу нормально к ней подойти. Я с тобой никуда не пойду», — отзывается надломленным голосом. «Засунь эти 3 дня себе в жопу, Александр». Полным именем назвала. «А где Алекс?» Она хватает за ручку двери, пытается дернуть на себя, чтобы закрыться. А я вздыхаю. Перехватываю ее запястье, тяну на себя. «Нет», — отрезаю равнодушно. «Она обижена. И я, так сказать, буду вымаливать прощение за то, что сделал месяц назад. У нас соглашение, договор. Она исполнительно и ответственная, должна же понимать, что подписала документ. В курсе, что если обязанности свои выполнять не будешь, штраф получишь. Ты читала контракт, прежде чем его подписать?» Давлю, по-другому не умею. Такое. И даже штраф туда вписал. «Нет, мне ее деньги не нужны. С ней я, наоборот, все больше теряю свои деньги. Они не такие большие, но все же, затрат много. Все началось с порностудии. Потом Шмидт. После я раздал все долги, в которые она влезла. Полторы недели назад заплатил 800 кусков за то, чтобы перекупить ее на аукционе. Да, там все серьезно, по-другому меня банально бы к ней не пустили. Только шумиха. А вот ее мне совсем не хотелось. Я публичная личность. Лишняя слава и черный пиар мне ни к чему, Оливия и так мне доставила немало хлопот. Поэтому, да, даже на суд с Кюллером пришлось потратиться. Вот знала бы она, на что я иду, чтобы к ней подойти, не стояла бы сейчас и не смотрела на меня без интереса. Ты пришел мне плюнуть в лицо после того, что ты сделал?» Недоумевает. «Ну да, вроде все так и есть. Собирайся». Игнорирую ее вопрос. Я сюда приехал не для того, чтобы в очередной раз убедиться, что ошибся. «Я никуда с тобой не поеду», — повторяет вновь. «Не заставляй меня брать тебя силы». «Алекс», — выдыхает, прикрывая глаза. «Уйди. Просто уйди». Я крепко сжимаю зубы. «Что она хочет? Извинений? Это просто слова. Я только скажу их, и все. А она забудет. Пошлет меня нахер. Поэтому вместо них делаю шаг вперед, подхватываю ее за талию и рывком закидываю на плечо, попутно подбираю свободной рукой ее балетки. Или что это такое? Я в моде не силен. У меня есть еще 3 дня, законные. И в это время ты моя». И она не сопротивляется, не врывается, лежит спокойно на плече. «Смирилась?» — усмехаюсь. Она игнорирует. Подбешивает меня этим, конкретно. Я злиться начинаю. Поэтому с хлопком закрываю железную дверь. «Телефон взяла?» Спрашиваю, чтобы родственники не волновались, и она могла позвонить. А она опять молчит. Но судя по тому, что мне в плечо упирается небольшой прямоугольник, телефон при ней. С легкостью, но в то же время тягостью на душе я спускаюсь вниз. Выхожу на улицу, где слишком пасмурно. Небо заволакивает тучами, а это плохо. Дождь скоро пойдет. А туда, куда мы едем, довольно-таки прохладно. Не уверен, что дом отапливается. Ладно, найду, как согреть ее. Опускаю Логинову в салон и обхожу машину. Даже не блокирую. Знаю, что она не выберется, не убежит. Я возьму и поймаю ее. И она это прекрасно понимает. Сажусь в автомобиль, завожу мотор и поглядываю на Виолу, что совершенно на меня не смотрит. Что же, хочешь или нет, Логинова? Но тебе придется меня простить.